Глава 22. Бег на истощение. Ну, недальновидно ребята поступают. Другой бы взял и в РОВД обратно пошел, а там уже бы и дал показания на всех и вся. Хотя бы подкараулили меня чуть подальше, чтобы у меня выбора не оставалось. А так, буран возможностей. Хочешь — сражайся, хочешь — беги, хочешь — иди обратно к ментам. Три варианта крайностей, словно треугольник равносторонний. «А спорим, вы такого еще не видели», — улыбнулся я своей задумке, посмотрев направо и налево. Направо был город с его огнями и крупной дорогой метрах в 250. Налево, примерно на таком же расстоянии, тоже дорога, но за ней лес. Пойдет. И я пошел налево, оглядываясь на бандитскую группу. Все в рамках жанра погони. Они быстрее, я быстрее. Они перешли на бег, я перешел на бег. А бегают ли дворовые пацаны так же фанатично, как я каждый день по утрам? А пьют ли они витамины, игнорируя алкоголь и сахар, заботясь о белках, жирах и углеводах? Момент истины настал, когда я только перешел на легкий бег. А вот они сорвались на спринт, планируя меня догнать на короткой дистанции. На их стороне этого забега отсутствие сумок, как у меня на плече, а на моей — упражняемость и знание своей особенности. Хороший взрыв на беге на короткие дистанции и плохая выносливость на долгих. «Стой, сука! Хуже будет!» — завопили мне вслед, но я прибавил темп как раз, чтобы оторваться от них на безопасное расстояние и снова перейти на легкий бег. Парни отставать от меня явно не хотели, а вот каратист плелся сильно помедленнее прочих. Ну да, на отбитых ногах шибко-то не побегаешь. Передо мной возникла дорога, которую строят, чтобы был объезд вокруг города, чтобы весь трафик не шел через жилые районы, а за дорогой лес. «Стой, сыкло!» — снова кричали мне вслед, но я, перебежав дорогу, направился бегом вдоль леса. А когда парни стали отставать, вообще остановился и, повернувшись, поставил ноги на ширине плеч и принялся делать наклоны, сумку положив перед собой. «Чё надо, бедолаги?» — прокричав, спросил я их, разминаясь. Группа из четырех остановилась, изрядно запыхавшись. «Сюда, иди!» — прозвучало мне в приказном тоне. «А то чё?» — спросил я, добавив. «Догоните, и тогда мне капец?» «Кабзда тебе, чертополох!» — ответил один из них. Крепкий, большой, кудрявый, видимо, кто-то из старших, раз может такими словами раскидываться. «Казацкие чмарифаны!» — вспомнил я, что говорил капитан, и тут же это прокричал. «Ты чё, чёрт, там базаришь?» произнес еще один старший, гладко выбритый, с переломанным носом и, видимо, от этого гнусавивший. «Атлетизм у вас говно, я вам скажу. Чё за мной гонитесь-то?» — поинтересовался я. Такой разговор на расстоянии 50 метров меня забавлял. «Ты шмелю, зачем челюсть сломал?» — предъявили мне. «За дело», — ответил я. «Ну иди, попробуй мне сломай», — выдал тот гнусавый, у которого был переломан нос. «Погоди, братуха, еще не время», — посмотрел я на свои часы. Мое дыхание почти восстановилось. Восстановилось оно частично и у группки дворовых пацанов, и они пошли на меня. А я взял свою сумку, повесил ее через плечо и пошел спиной назад. «Стой! Чё убегаешь, как баба?» — окликнули меня. «То есть я, по-твоему, должен против четверых драться?» — удивился я. «Да пох! Иди сюда, раз на раз выйдем!» — уговаривал меня гнусавый. «Не, не время еще, чмарифаны!» — ответил я. «Ну, гад, кобзда тебе!» И они снова сорвались на бег. Побежал и я, а когда почувствовал, что меня догоняют, добавил темпа, чтобы оторваться от них на 50 метров. Вскоре парни устали и остановились, а я снова положил сумку и начал наглядную растяжку уже в позиции тройной ширины плеч. «Чё-то не вывозите меня, парни! Может, сперва потренируетесь?» — подколол я дворовых. «Так ты убегаешь, как баба! Иди сюда, говорят тебе!» — не унимались четверо. Тот, кого я сегодня уже бил, выглядел хуже всех, хотя и все четверо выглядели запыхавшимися. «Как ноги, пацаны, еще не забились? Смотрите, завтра шибко болеть будут». «Ну, клоун!» — выдохнул кудрявый. «Только болтать и можешь. А еще я быстрее вас бегаю на короткие дистанции, и у меня лучше с выносливостью, как с общей, так и со специальной», — констатировал я факт. «Это... может, нахер его, а то будем гоняться за ним всю ночь», — произнес один другому. «За шмеля спросить надо», — ответил ему. «А сам шмель за себя спросить почему не может?» — окликнул я говорящих. «Слышь, ты молчи там, тёлка», — ответили мне. «Чмори, фаны!» — буквально пропел я им. «Иди в очко!» — отмахнулся лысый с переломанным носом. И тут я понял, что клиент почти дозрел, взял сумку и медленно пошел к ним. «Смотрите, пацаны, шмель ваш за дело получил. И остальные двое тоже за дело», — начал я говорить. «Ты откуда такой наглый?» — спросил кудрявый. «Он с Ворона, Медведевым Сашей зовут», — проговорил тот, кого я еще в парке пионеров окрестил вторым. «Ты, Саша, не по понятиям поступил», — принялся увещевать меня кудрявый. «Меня в ваших понятиях нет и не будет», — ответил я. «Ну, значит, ты гнида беспонтовая. Сейчас за свой беспредел ответишь». И с этими словами гнусавый побежал на меня, но я был быстрее и сорвался с места вдаль, делая так, чтобы лысый чувствовал, что вот-вот меня настигнет, но никак не мог достать. Остальная троица тоже побежала, но отстала от двойки лидеров весьма прилично, и когда я услышал, как гнусавый сбавляет темп, я резко развернулся, сбросив с плеча сумку. «Клиент дозрел», — решил я. И я, замахнувшись правой, готовил свой сюрприз. Гнусавый как раз поднял свои руки на голову, чтобы защититься от моего бокового. А в правой руке у дворового бойца блеснул кастет из темного металла. Чел явно занимался боксом или славился уличным бойцом, но фактор усталости от бега на рваные дистанции дал себя знать, и он просто защитился, тем самым закрыв себе обзор. А я пнул промеж локтей восходящим ударом ноги. Каратисты назвали бы его Майгери Джодан, а я назвал бы его удар прямой ногой в подбородок. Получился глухой хлопок, и лысый, пропустив тяжелейший тычок в нокаутирующую зону, завалился на спину, сложившись в коленях, словно карточный домик. А я подошел ближе и не спеша снял с его ослабших пальцев кастет. Свинец — самостоятельно изготовленная поделка, простая и эффективная для ломания голов. Красота! «Виталя!» — воскликнули сзади. Кудрявый бежал, задыхаясь, за ним еще один, и совсем отстал второй. «Виталя спит», — выдал я, идя навстречу кудрявому. «Слышь, ты с кем, вор, не общаешься?» — начал кудрявый, но я уже подходил к нему для удара. Джеб угодил прямо в нос хулигану, и тут же из обеих норок хлынули красные струи. «А, сука!» — заскулил тот, жалея свое лицо, закрывая его обеими ладонями. И я пробил правый в корпус, как раз кастетом, отчего кудрявый свалился на асфальт и принял позу эмбриона. «Ты в натуре чё беспределишь?» — воззвал ко мне третий старшаков. А тем временем второй остановился, видя, что картина избиения очень уж сильно напоминает то, что случилось в парке пионеров. «А я, по-вашему, не особо понимаю», — солгал я. «Вот у меня теперь кастет появился. Это как в шашках до конца поля дойти. Я с ним теперь могу вас в два раза эффективнее рубить». «Ты гадина! Тебя же потом найдут!» «И догонят? Как вы? И накажут? Снова как вы?» — спросил я, видя, что третий не собирается на меня бросаться, хотя он и спрятал руку в карман, тяжело дыша. «Знаешь, чё?» «Чё?» — спросил он. «У шмеля тоже было шило. А в первый раз ваших было трое, а в этот раз вас было пятеро. Два лежат, каратист ваш где-то полкилометра назад отстал от нашего марафона. Остались только вы на растерзание, парочка простых и озорных ребят». Конечно, они не знали эту песню. Конечно, группа «Мумий-тролль» появится на широких экранах только в 2000-е, но у меня улучшилось настроение после потерянного на соревнованиях и в милиции дня. И я, вернувшись к сумке, надел ее на плечо. «Короче, передайте шмелю, что я типа извиняюсь за челюсть, но он сам виноват, шилом на меня наехал. А за спарринг спасибо. Старшие ваши очнутся, передайте, пусть спортом занимаются лучше. Кастет я изымаю, как сувенир». И я пошел по этой улице в сторону города. Эти двое, третий и второй, даже и не думали меня останавливать. По пути я встретил и каратиста. Он спешил к своим, хромая на другой стороне улицы. Увидев меня, он хотел было перейти дорогу, но я в шутку сел в низкую стойку с опорой на заднюю ногу и сложив кисти рук в режущие грани, не снимая при этом кастета. Он, увидев это, еще быстрее поковылял в сторону своих. Благо, с этой позиции их было прекрасно видно. «Кастет, холодное оружие, ё-моё! Поймают с ним менты, не миновать беды. Однако, возможно, бег на истощение и с ними сработает. Что-то мне подсказывает, что не все сотрудники милиции готовы к труду и обороне». Я шел, иногда спрашивая дорогу у гуляющих у леса парочек. Оказалось, что улица, по которой я бежал и тем самым изматывал гопоту, прямиком может привести меня к автовокзалу, который был почти пуст. Еще бы, суббота, вечер. Купив билет до Воронежа, я дождался своего автобуса и поехал домой. Какие-то 4 часа, и я прибыл на автовокзал, и уже оттуда выдвинулся привычным маршрутом автостопщика до Колодезного. И через 2 часа с 2 пересадками я был уже в Вороне и проходил КПП. В общагу я снова не успел, и снова пришлось лезть по трубе в 205-ю комнату. А поднявшись на 3-й этаж, я замер. У моей комнаты стояла рыженькая девочка в клетчатом платьице и туфлях и хмуро сложила руки перед собой. «Привет, рыжик!» — поздоровался я. «Привет!» — недружелюбно ответила она мне. «И я не рыжик, у меня имя есть». «Анюта, кажется», — вспомнил я. «Ты еще и не помнишь», — фыркнула она. «Да помню, помню, шучу просто. Просто у всех спортсменов плоские шутки. Знаешь почему?» «Ну, почему?» «Потому что плоские шутки отлично укладываются в наши квадратные головы». И хмурую маску на ее лице тронула улыбка. «Ань, а что ты тут стоишь?» — перешел я к главному. «Да Женя забрала ключи от комнаты и свалила к твоему Генке. И они там вдвоем и не открывают». «Вот она, женская дружба, да?» «И не говори», — произнесла она. «О, у тебя же тоже ключ есть, да? От вашей комнаты». «Вот он шанс», — подумал я и немного слукавил для всеобщего блага. «Нет, мой тоже внутри. «Ну, тогда надо стучаться», — серьезными намерениями заключила она и уже занесла свой маленький кулачок над дверной гладью. «А ты до этого не стучалась?» — спросил я. «Шутишь снова? Я уже полчаса долблюсь». «Может, погуляем по ночному ворону?» — спросил я ее. И она серьезно так посмотрела на меня, заставив мое сердце чуть быстрее биться. Сумел ли я отбелить Сашину репутацию меньше, чем за месяц? «А как мы выйдем? Дверь-то закрыта в общагу». «Пойдем, что-нибудь придумаем». И я оставил сумку у порога комнаты, втихаря от Ани, спрятав кастет в карман штанов. Украсть из сумки не украдут, а вот комендант Надежда Юрьевна внутрь обязательно заглянет. Не со зла, просто работа такая. И если кастет найдет, быть беде. Затаскают по товарищеским судам, с вопросами-расспросами, из комсомола попрут, куда меня после случая с браконьерами почетно приняли. Я как бы не видел в этом смысла, скоро-то все равно случится то, что случится, но студорг Света сказала, что с комсомольским билетом проще на работе будет и вопросов меньше. Как будто деньги ни комсомольцам не нужны. Вон, Армен тот же, как пашет, в три смены. Спустившись к 205-й, я постучался в комнату. «Здравствуй, Саша, брат!» «Анюта, здравствуй!» Разглядел он нас через дверной глазок и на всякий случай выглянул за дверь, когда открыл. «Чем могу помочь, ребят?» «Погулять хотим, а ночь на дворе», — пояснил я цель нашего визита. «Не говори ничего, заходи, дорогой», — гостеприимно предложил Армен. «Сервис, брат, только для тебя и Ани, брат». Полез под кровать и, достав оттуда коробку, вытащил моток лестницы. Такие висят в школах возле шведских стенок, только длиннее несказанно. «Эксклюзив, брат. Рубль за двоих, туда и обратно». «Идет», — кивнул я, залезая в карман и оставляя у него на столе рубль. Армен спустил лестницу и даже подал руку, чтобы Анна взобралась на подоконник. «Береги руки, чтоб об стену не ударить. Не раскачивайся. Лестница крепкая, выдержит», — произнес он, цепляя один конец веревочной лестницы за батарею. Мы держали ее вдвоем, чтобы она не раскачивалась, пока Анна спускалась вниз. А потом полез и я. «Смотри, брат, есть комнаты свободные. 2 рубля ночь», — прошептал он мне на ухо, подмигнув. «Понял», — кивнул я ему и спустился следом. Городские фонари уже давно зажглись, растягивая наши тени по асфальту. Анина рыжая челка вздымалась под порывами ветра, пахнущего рекой и бензином. Она была налегке в своем клетчатом платье и вдруг толкнула меня локтем. «Давай к озеру, там фонари на АЭС горят. Красиво». Ее голос звенел, как монетка, брошенная на стекло. Настроение, испорченное Женей, той светленькой, с которой встречался Генка, сошло на нет. Июньская ночь обещала быть теплой, и я не особо переживал, что и я одет легко, и Анна. «Смотри», — она схватила меня за рукав, — «вон в магазине часы свет горит». В том самом, где я взял свою молнию. В единственном освещенном окне часового магазина маячила тень мастера. Аня засмеялась. «Представляешь, он там с 1975-го сидит, все часы чинит». «Все профессии нужны, все профессии важны», — пожал я плечами и спросил. «Расскажи о себе». «Так ты вроде про меня и так все знаешь». «Сколько у перекреста в гостях зависали?» «В квадратных головах спортсменов мало информации задерживается, так что давай, как в первый раз», — попросил я. «Ну а что рассказать?» «После 8-го класса пошла в техникум, хотя мама и хотела, чтобы я, как и она, была буфетчицей. У меня в школе по литературе тройки были, а вот по физике отлично. Учительница и посоветовала технарь. Выиграла конкурс, было 2 человека на место. А почему в школе не осталось? Семья небогатая, не то что у тебя. А в техникуме стипендии, а после — гарантированная работа. Ну, я с тобой в одном технаре учусь, так что не семья, а человек делает себя сам, — поддержал я разговор. Ребята шутят, что после того, как тебя головой о ковер стукнули, ты сильно изменился. Это правда? — спросила она. Правда, отчасти. Я и тот до ковра буквально разные люди. Это хорошо, — опустила она взгляд. Почему? — спросил я. Тот Саша грязнулей был и уродом тупым. Даже руки пару раз распускал, когда выпьет. А сейчас ты вон идешь со мной и даже под ручку не пытаешься взять. Может, они грязные? — улыбнулся я. Саша же грязнулей был. Да нет. Твои изменения все видят. Ты не пьешь, не куришь, к девушкам не пристаешь, на субботники ходишь. А еще говорят, что ты выигрывать стал людей на своем самбо. Так, значит, у Медведева с Анной Тарасенко было не очень приятное прошлое. А вот не пьет, не курит, девушками не интересуется. Тревожный звоночек. По крайней мере, последний надо исправлять. Может, я ищу ту самую, а не пью, чтобы алкашка ум не затуманивала. Предлагаю начать с чистого листа. Нам с тобой. Прекрати, с чистого листа. У нас с тобой и не было ничего. Я бы с тобой прежним никуда бы не пошла, — засмеялась она. Ну, значит, хорошо, что я не прежний, — улыбнулся я, подавая Анюте правый локоть. «Но это ничего не значит», — наигранно-сурово сообщила она мне и обняла мой локоть своей рукой. «Слушай, а ты крепче, чем раньше». «Ну дык, с мужиками мокрыми обниматься на коврах. Станешь тут слабее». Она смеялась, а я вел ее смотреть на огни ночной АЭС, как будто бы мы чего-то не видели там ранее. Советская девушка, комсомолка, почти спортсменка и совершенно точно красавица. Под ручку с отбитым спортсменом Сашей Медведевым, с отмоченным у братвы кастетом в кармане. А еще Армен, жук, раззадорил фантазию с его услугами за 2 рубля.